Ну что, 21 час и 4 минуты в Москве, а в Вашингтоне у нас 13 часов и 4 минуты. Сейчас объясню, почему я это сказал. Добрый вечер всем, кто сейчас нас слышит. Нас это Наргиз Асадова. Добрый вечер или добрый день? Добрый вечер. У нас добрый день. У них добрый день. Наргиз Асадова начала работать в Вашингтоне как корреспондент РИА Новости и Эхо Москвы. Но мы продолжаем сохранять, пытаемся сохранить эту совместную передачу 48 минут, которая сегодня будет посвящена Юлии Тимошенко. А почему Юлия Тимошенко? Теперь у нас будет взгляд не только из Москвы, но и из Вашингтона. Взгляд из Вашингтона на Юлию Тимошенко. Продажная девка империализма. Я имею в виду Вашингтон. Вашингтон – это не девка, Алексей Алексеевич. Ну, я не знаю, я там не был. Тем не менее, Юлия Тимошенко, сегодня о ней будут говорить люди, которые знали. Будете звонить и вы. Напомню, наши телефоны 363-36-59. Ну и сразу после рекламы мы перейдем к улице. Простите, как вас представить? Реклама. Внимание тех, кто следит за красными щитами с автомобилем. Эхо Москвы раскрывает последнюю неизвестную цифру телефона. Это цифра 1. Напоминаем, что предпоследняя неизвестная цифра на щитах 9. Скорее звоните по номеру телефона, указанному на красных щитах. Вас ждет специальный тариф «Кобра» и скидка. Полную разгадку тайны красных щитов слушайте на Эхе Москвы. Банк Москвы и Ингосстрах представляют 18-й международный теннисный турнир «Кубок Кремля». Звезды мужского и женского тенниса ждут вас с 6 по 14 октября в спорткомплексе «Олимпийский». Билеты можно приобрести в кассах «Олимпийского». Заказ и доставка билетов на сайте kremlincup.ru. Круглосуточная информация о турнире по телефону 105-77-77. 105-77-77. Мы не прощаемся. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-0551. Ну что, мы начинаем наш разговор о Юлии Тимошенко через океан. Наргиз Асадова, Вашингтон, Алексей Венедиктов, Москва. На самом деле, Юлию Тимошенко довольно хорошо знают в России, да? Да, ее хорошо знают в России, я думаю. И я думаю, что опрос на улицах Москвы это подтвердит. А еще я просто хотела сказать, что на днях буквально президент Украины Виктор Ющенко выступил и не исключил, что Юлия Тимошенко может стать в ближайшее время премьер-министром страны. Кстати, я вам напомню, что мы уже делали программу о Викторе Януковиче, но теперь делаем программу о Юлии Тимошенко. Напомним, что 30 числа выборы на Украине. Ну а пока Московская улица ее представляет Иван Гаев. Женщину с косой в России знают хорошо. Без сомнения, ее можно назвать самой известной женщиной-политиком ближнего зарубежья. Но в том, как говорили о Юлии Тимошенко многие встреченные мной прохожие, сквозило пренебрежительное отношение или даже открытое неприятие. Мои собеседники чаще всего называли именно оранжевую революцию моментом рождения Тимошенко как политика. Вспоминали и ее оригинальную прическу и стиль одежды. А ее основным способом ведения политической игры называли интриги. Настоящий психологический портрет Юлии Владимировны нарисовала мне ее тезка Юля. Я только знаю, что это лидер одной из политических партий Украины, что она очень амбициозная, властная, специфическая женщина, которая от своего не отступится ни за что. У нее русые волосы и коса в форме ободка. Симпатичная, молодая. Но я думаю, что она схватилась за власть и уходить оттуда не собирается. Женские же качества Тимошенко, зачастую недоступные многим мужчинам-политикам, назвала мне студентка Даша. По ее мнению, именно эти особенности характера и позволяют Тимошенко долго оставаться в политике. Я знаю, что женщина такая, в общем-то, нестандартная, оригинальная, что крутить людьми умеет, артистично, и я думаю, она своего добьется. Ну, косичку, наверное, ее основной такой элемент. Может быть, конечно, она как-то лучше плетет интриги, может быть, если только в этом сказать, что такие женские качества ей помогают. Вот такая женщина. Симпатичная украинскую женщину-политика, а в прошлом бизнес-вумен, не считает врач по имени Михаил. Ни политические высказывания Тимошенко, ни ее деятельность не вызывает у него доверия. Юлия Тимошенко, мы Ну, ничего хорошего не слышал в наших средствах массовой информации. А как-то она очень себя так ведет. Такая светленькая блондинка с косой была премьер. По-моему, какой-то скандал был, вследствие которого государство было вынуждено ее убрать. Была просто политическая угроза режима. Знаю, дочка у нее замуж за какого-то рокера вышла, английского. У нее блог Юлия Тимошенко, по-моему, к выборам готовится. Да мне кажется, все, что она делает, это исключительно личный пиар. Что во время оранжевой революции у них с Ющенко была в большом счете пиар-компания, проплаченная Западом. Так и сейчас. Вот эти все репортажи с оранжевой революции, да, когда были, просто так они себя с Ющенко ставили там, что, дескать, вот Украина в упадке, а мы придем и поднимем из пепла, и будет рай на земле. Ну, фактически такие лозунги высказывались. Но по факту они пришли к власти, и особо никак ситуация в стране не изменилась. Другой мой собеседник Вячеслав Михайлович припомнил также, что в прошлом Юлию Тимошенко неоднократно преследовал суд. Она занималась энергетикой на Украине в свое время. Ну, наше показание, что не очень честно. Ну, правда, не доказано. Но слухи то, что что-то она с этого поимела. Также мне высказывали мнение, что политическая деятельность Юлии Тимошенко наносит вред России. Так было и в ее бытность премьер-министром, так будет и в том случае, если она вновь займет руководящий пост. В этом, например, уверен Леонид Васильевич. Честно говоря, мне не хотелось бы, чтобы она приходила к власти. Это грозит отколом вообще Украины от России. То, что она будет близка, и она и сейчас близка к Америке, это несомненно, вопроса здесь нет. И президент существующий, и премьер-министр сейчас. В общем-то, это люди с одного огорода ягодки. Это три человека, три политика, которые одинаковые по существу. Она была замазана здесь деньгами с Министерством обороны нашим, так. Прикрыли уголовные дела здесь, когда она стала премьером. Тимошенко наотмашь будет. Она наотмашь будет в отношении с Россией. И как ни старались все мои собеседники, но ни один из них так и не смог назвать какие-либо существенные достижения Юлии Тимошенко в политике и у руля украинского государства. 48 минут. Голос улицы, голос очевидцев, портреты пера Николая Троицкого и ваши голосования. Мы продолжаем программу 48 минут. Эта программа теперь будет выходить из двух, а иногда из трех городов, когда к нам будет подсоединяться Михаил Гусман, путешествующий по миру и встречающийся с разными руководителями народа. А я напомню, что это была Московская улица, которую представил Иван Гаев. У меня вопрос к тебе, Наргиз. Когда ты писала свои 5 фактов, подлинных фактов, что тебя удивило больше всего? Казалось, что про Тимошенко мы уже знаем все. Меня удивило то, что эту женщину действительно можно назвать современной Золушкой, потому что она из бедной семьи, необеспеченной, и добилась ну просто всего, чего только можно. Ты ей завидуешь? Я никому не завидую. Да, хорошо. 5 фактов написала Наргиз Асадова и озвучивает Татьяна Фельгенгауэр. Факт первый. Юлия Владимировна Тимошенко родилась 27 ноября 1960 года в Днепропетровске. В официальной биографии Юлии Владимировны нет никаких упоминаний о ее родителях. Однако другие источники утверждают, что ее отец Владимир Григиан рано оставил семью, а ее мать Людмила Телегина была вынуждена воспитывать дочь одну. Факт второй. Счастливый случай, который изменил судьбу Юлии, произошел, когда она училась на первом курсе Днепропетровского государственного университета. Как-то вечером у нее зазвонил телефон. Юноша ошибся номером, но продолжил разговор и пригласил Юлию на свидание. Так она познакомилась с Александром Тимошенко, наследником одной из самых богатых и влиятельных семей Днепропетровска. Через несколько месяцев 18-летний Александр заявил родителям, что женится. Еще через год у молодых родилась дочь Евгения. Ни замужество, ни материнство не помешали Юлии с отличием закончить экономический факультет ДГУ, после чего она пошла работать инженером-экономистом на Днепропетровском машиностроительном заводе имени Ленина. Факт третий. Свой первый бизнес Юлия Тимошенко начала благодаря своему свекру Геннадию Тимошенко. Это была продажа видеокассет, которая впоследствии переросла в кооперативный молодежный центр «Терминал». Заработав первоначальный капитал, семья Тимошенко создала корпорацию «Украинский бензин», которая вскоре стала монополистом в обеспечении агропромышленного комплекса Днепропетровской области. Причем коммерческим и генеральным директором нового семейного бизнеса стала именно Юлия, тогда как ее муж отошел на второй план. Факт четвертый. Лукашенкой. Крестным отцом в политической карьере Юлии Тимошенко считается экс-премьер-министр Украины Павел Лазаренко. Она познакомилась с ним в начале 90-х. Благодаря покровительству председателя партии «Громада» премьера Украины Павла Лазаренко, который обеспечил Тимошенко монополию на торговлю российским газом на Украине, корпорация Юлии Владимировны «Украинский бензин» переросла в компанию «Единые энергетические системы Украины» с оборотом 11 миллиардов долларов в год. В 1997 году Юлия Тимошенко стала заместителем председателя партии «Громада», а после того, как Лазаренко был отправлен в отставку с поста премьера страны, она организовала и возглавила политическое объединение «Баскевщина». Факт пятый. За годы политической карьеры Юлии Тимошенко против нее не раз возбуждались уголовные дела на Украине, в России и даже в США, где она проходила как сообщница Павла Лазаренко, обвиняемого в хищении крупной суммы денег. В феврале 2001 года Юлия Тимошенко даже попала в СИЗО по обвинению в подлоге и коррупции. За несколько дней заключения Тимошенко похудела до 42 килограммов. «Я должна была умереть», — заявила она после освобождения. «Мне хотели дать отравленную воду, продукты, которые я хранила в тюремном холодильнике, все время переупаковывали. Есть и пить я боялась». Говорят, Тимошенко поклялась отомстить президенту Леониду Кучме за сам факт пребывания в СИЗО. Весной 2001 года она выступила инициатором проведения референдума о недоверии президенту. «В моей политической биографии нет ни одной цели, которой я бы не достигла», заявила Юлия Тимошенко в недавнем интервью «Комсомольской правде» в Украине. 48 минут. Проведите свое время с нами. 21 час 15 минут. Это программа 48 минут. Наргиз Асадова и Алексей Венедиктов. Наргиз. Да, это были 5 фактов, действительно. Алексей Алексеевич, может быть, добавите какой-нибудь 6-й факт? Ну, 6-й факт, да. С ним столкнулись российские журналисты, когда Юлия Тимошенко перестала быть премьер-министром. Я напомню, что в России против нее было возбуждено уголовное дело. И вот она стала обычной гражданкой, депутатом. И Ющенко ее уволил, и в этот момент Россия внезапно воспылала к ней любовью, она даже приехала сюда, все дела против нее были закрыты, все ждали, что Генеральная прокуратура России что-то с ней сделает. Вот ничего не сделала, она встречалась здесь на частных встречах и даже, как говорят, встречалась с Владимиром Путиным, после чего тон российской официальной прессы изменился на благожелательный. Видимо, пытались договориться по газу, сказал бы я. Однако она, вернувшись на Украину, затем заняла бы еще более жесткую позицию по отношению к России, я имею в виду в этой истории с газовым кризисом, и в результате появился вот тот самый скандально известный фильм, снятый депутатом от ЛДПР Митрофановым. А теперь он будет кандидатом в депутаты от партии Сергея Миронова. И таким образом российская власть, показав, в том числе, дав возможность Митрофанову снять этот фильм, показала, что с Тимошенко делать нечего, с ней разговаривать не о чем. И поэтому сейчас сделано все, чтобы блок Юлии Тимошенко не набрал много голосов. Последние опросы я могу сказать, значит, по двум опросам, блок Юлии Тимошенко получает по одному 18%, а по другому он получает 22%. Напомню, что на прошлых выборах он получил 22%. Практически то же самое, повторение результата. Да, при этом сама Юлия Тимошенко говорит о том, что на этих выборах она планирует набрать на 7-10% больше, чем на предыдущих выборах. Причем эти 7-10% она надеется отобрать именно у партии регионов. Я хотел бы попросить наших слушателей, те, которые в эти дни или в те дни бывали на Украине, поделиться своим впечатлением о том, что люди там думают о Тимошенко. Либо украинские граждане, которые сейчас нас слышат, могут позвонить, неважно откуда, можете звонить из Киева, можете звонить из Москвы или где вы нас слышите, 363-36-59, но обязательно вы имеете некое отношение к Украине. И сразу после того, как я приму несколько звонков, напомню, наш телефон 363-36-59, мы пытаемся вот это все технически организовать. Попробуем первый звонок вывести. Алло, здравствуйте, алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, алло, как вас зовут? Александр. Александр, какое вы имеете отношение к Украине? Ну, я, в принципе, гражданин этой страны. А вы звоните нам откуда? С Москвы. Из Москвы. Вот вы будете голосовать на выборах? Да. А за кого, не подскажете? За Тимошенко. Объясняйте, почему. Объясняю. Ну, во-первых, я присутствовал при этих событиях, я ездил в Киев, Я видел все это своими глазами, я видел, что происходило в стране. И поэтому я видел, что это за человек, скажем так. Ну так скажите, что это за человек, наши же слушатели не знают. Ну, знаете, в вашей вот программе, вот я когда ее начинал слушать, очень все хорошо описали. Я даже удивился, потому что «Эхо Москвы», ну вообще потому что сформированное общественное мнение вот в России, в Москве, очень противоречит тому, что говорят о ней в Украине. Скажите, Александр, что в ней самое сильное? Ну, это, наверное, стремление. Вот у нее всегда огонь в глазах. И правда. Она говорит правду. Спасибо большое. Это наш слушатель Александр, гражданин Украины. Обращаю ваше внимание. 363-3659. Давайте мы примем еще один звонок. Может быть, кто-то выскажется. Я напоминаю, что либо украинские граждане, либо те, у кого родственники на Украине, либо те, кто знает ситуацию, кто выскажется. О, сколько звонков. Полно звонков. 363-3659. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Александр. Тоже Александр. Вы какое имеете отношение к Украине? Самое непосредственное. Я вообще гражданин России, но у меня родители на Украине живут, и я там бываю 5-6 раз в году. Так. Вот. Говорите. Вы пойдете... А, ну вы же не гражданин, да? Нет, я гражданин России, но, как сказать, я украинец по корням, да. Да. Понятно. Вот. Что вы думаете о Тимошенко, Саш? Ну, я думаю, следующее. Вот, понимаете, у меня, допустим, родители, они пенсионеры, скажем. Так. Вот, и как бы вот в их среде, да, и вот среди тех, в принципе, я из Восточной Украины, в смысле, мои корни, да, Восточная Украина. Украина одна все-таки, вы меня извините, конечно, да, может, я ничего не понимаю. Нет, ну, как сказать, естественно, одна, но я имею в виду, что, скажем, это северо-восток Украины, то есть он, скажем, нейтрален какой-то больше или меньше степени. Понял. Скажем так, да? Да. Вот, и вот, значит, в среде вот людей, которым за, скажем, 50, так, условно говоря, да, да, конечно, Тимошенко не любят. А почему? Что вам говорят? Ее не любят. Вы знаете, да-да-да, ну, нет, я понимаю, вы знаете, я, мне не за 50, вот, поэтому, как бы, у меня, это просто констатирую факт. Значит, я бы хотел сказать следующее, что... А ее считают авантюристкой, вот, да, вот, как бы, вот все эти, естественно, там все эти вот и за газы, и дел, все прочее. Понятно. Но в среде молодежи, вот, и в среде, вот, так сказать, ну, людей, которые, как бы, питают надежды на, ну, не то, что светлое будущее, а, скажем так, на, ну, на какие-то перемены, в том числе... Естественно, которые хотят сближаться с Западом и там, допустим, попасть под крыло Евросоюза, они, безусловно, так сказать, на нее надеются. Во-первых, потому что, скажем, альтернатив, ну, других, да, там, скажем, вот там наша Украина и прочее, их, они менее серьезны все, я бы так сказал. Понял. Спасибо большое, Александр. Вот два Александра. Я не знаю, мы потеряли Вашингтон. Наргиз, ты меня слышишь? Я вас слышу, просто вас в какой-то момент не видела. Ну, ничего, это можно перерыть. Значит, вот смотри, два Александра. Один за, другой против, да? Причем один... Вы знаете, мне кажется... Интересно. Мне кажется, это как раз-таки отражает действительно расстановку сил на Украине. Украина, в принципе, конечно, она едина, но, тем не менее, она и расколота. Но Юлия Тимошенко действительно удивительный человек, удивительный политик. Я считаю, что она популист просто номер один уровня Берлускони. Это хорошо или плохо? Это хорошо или плохо? С твоей точки зрения. Если вы спрашиваете мое мнение, да, то это, конечно, нехорошо. То есть, если это идет в дополнение с какими-то действительно четкими программами и с профессиональной командой и так далее, то это, конечно же, плюс, потому что популисты довольно быстро набирают очки обычно. Но в данном случае, как мне кажется, за ней не стоит такой сильной команды, и она действительно, на мой взгляд, в общем-то, авантюристка. Кстати говоря, я вот, когда готовилась к передаче, нашла несколько обещаний ее, которые она распространяла во время предвыборной кампании. И, конечно, это удивительно, потому что она, конечно, чувствует очень все чаяния украинского народа, все вот болевые точки. Вот, например, она говорит, что возрождение системы качественной и доступной медицины, в том числе за счет государства. Человек имеет право ходить в поликлинику или больницу без денег. Но всем очень это понятно, только непонятно, каким образом этого добиться. Дальше, например, она говорит, что с 1 января 2008 года мы должны перейти на профессиональную армию и прекратить призыв. Тоже да. Непонятно, каким образом это делать. Ну, про здравоохранение мы поговорим завтра все-таки в 2 часа с Михаилом Зурабовым, который придет в нашу студию. И пусть наши слушатели к нам присоединяются и задают вопросы на сайт. А сейчас я хотел бы, чтобы мы послушали Владимира Полыхала, украинского политтехнолога, члена блока Юлии Тимошенко, который ее неплохо знает. Мы еще сегодня вернемся, безусловно, к звонкам, потому что звонков очень много, Наргиз. Но, тем не менее, сначала член блока Юлии Тимошенко. Если говорить о личных характеристиках, то это прежде всего, наверное, наличие политической воли, это последовательность и умение убеждать людей, своих окружающих, своих соратников, своей правоте или, скажем так, в том, что она считает наиболее важным для страны. Именно как полевой политик Юлия Тимошенко отличается от многих других украинских политиков, которым как раз и не доставало этого качества. Что касается курса ее политики, я бы характеризовал его как европейский курс, который абсорбировал многие позитивные моменты, успешные моменты деятельности политиков посткоммунистических стран, ну, успешных посткоммунистических стран. Именно способность выявить не только болевые точки в обществе, но и находить механизмы, инструменты ее реализации. Поэтому можно сказать, что Юлия Тимошенко считается в Украине наиболее успешным премьер-министром, хотя она была все премьер-министром только полгода. А многие еще помнят, когда она была вице-премьером, и тоже была очень недолгий срок. Вот именно ее успешность и способность достигать цели, достигать результата отмечается и на уровне массового сознания, и отмечается экспертами. В кратком таком интервью всего не скажешь, но если действительно о субъективном личном впечатлении, потому что личное впечатление очень субъективно, то этот политик неравнодушен к судьбам других людей. Вот неравнодушие проявляется в том, что она очень хорошо понимает то, чем живет, что думает, о чем переживает человек. Она помнит, для нее нет вообще человека без имени, без фамилии или, скажем, даже гражданина. Она помнит сотни тысяч людей, с которыми общалась. Она, это мало известно в прессе, она не рекламирует эту свою деятельность. Она старается помочь, лично помочь, если у человека случилась какая-то беда, имею таких массу примеров, когда она помогает просто конкретной судьбе человека. Или это связано с болезнью какой-то человека, или это просто тем, что у человека не за что даже чего-то купить. Это как раз она старается не афишировать. Но я знаю сотни и сотни людей, которые ей очень благодарны. Она действительно, мне кажется, имеет тот дар, когда рядом с ней чувствуешь, что она может помочь человеку. Вот, наверное, если хотите сострадания и участия в судьбе любого конкретного человека, с которым она общается, который попадает к ней на прием, наверное, это очень важная черта, именно как человеческая черта. Вот если для многих, для большинства политиков, политика – это просто бизнес, предпринимательство, то для Юлии Тимошенко это, скорее всего, не так, или не только так. Она способна соучаствовать или, скажем так, сочувствовать и способна чувствовать каждого человека не как члена электората, а просто как человека. То есть она обладает необходимыми человеческими качествами, которые отличают именно духовного человека. То, что она весьма образованный человек, да? То, что она очень много читает, то, что очень много абсорбирует информации, то, что она способна видеть инновации, постоянно учится и обучается. Но это ее, наверное, очень важная черта. Ну, рассказывать, что она именно считает, сколько считает, как она увлекается теми или иными вещами. Я знаю, что она может с удовольствием посмотреть фильм и даже написать рецензию на нее, как это было с фильмом «Матрица». То есть она может влюбиться, казалось бы, на какое-то явление или нюанс в жизни, культурной жизни общества, на которое политик должен был бы проигнорировать. Те качества, которые присущи человеку духовному, культурному, образованному, присущи ей. 48 минут. Вот отдельная история про фильм «Матрица», да? Да-да-да-да, вот Владимир Полыхал действительно упомянул эту историю, что Юлия Тимошенко действительно написала рецензию на фильм «Матрица». Я не удержалась и нашла эту рецензию в интернете и готова вам процитировать даже частично ее. Процитируй. Ну, естественно, Юлия Тимошенко, естественно, сравнивает «Матрицу» с перипетиями украинской политики. И вот, в частности, дальше цитата. «Первый фильм навел зрителя на мысль о том, что не все так просто. За видимым фасадом так называемой реальности скрывается некая машинерия, цинично использующая людей в качестве источников питания. И только фигура освобожденного от иллюзий, в состоянии прорваться через все преграды, освободиться самому и указать путь человечеству. В финале первой части герой обретает независимость и готов идти до конца в борьбе за счастье остальных. Помните начало нашей независимости? Тогда тоже казалось, что у нас появился шанс». Да, это Юлия Тимошенко с рецензией на фильм «Матрица». И теперь мы переходим к нашему обычному голосованию. Мы спрашиваем наших слушателей, хотели бы вы, чтобы такой политик, как Юлия Тимошенко, не сама Юлия Тимошенко, а вот такой политик типа Юлии Тимошенко, был бы во главе России. Если вы хотели бы, то ваш телефон 660-0113. Да, мне кажется, что для России это было бы полезно. 660-0113. Если бы вы не хотели, то ваш телефон 660-0114. 660-0114. Голосование пошло. Итак, голосование у нас действительно началось. Вот я вижу, поползли эти самые наши голоса, очень интенсивно ползут. Хотели бы... я бы сказала, побежали, а не поползли. А ты что, в своем Вашингтоне тоже видишь, что ли? А как же? О, Господи, Боже мой, телевизор. Мне из Вашингтона все видно. Понятно. Хотели бы вы, чтобы такой политик, как Юлия Тимошенко, возглавила бы Россию, подобный политик? Да, скорее он для России подходит, она политик. И тогда ваш телефон 660-0113. Нет, такие политики нам не нужны. Тогда ваш телефон 660-0114. Голосование идет очень интенсивно, у вас еще есть буквально... 1.5 минуты на голосование, как раз пока идут новости. 48 минут. Наше голосование закончилось, и я готова объявить его результаты. Значит, 34,5% наших слушателей считают, что такой... политик, такой лидер, как Юлия Тимошенко, да. нужна нам. Она готова справиться с тем, чтобы управлять Россией. И 65,5% наших слушателей считают, что нет, такой человек, как Юлия Тимошенко, нам не нужна, она недостойна того, чтобы быть президентом России. Ну, треть на две трети, и, конечно, по нашим московским телефонам 363-36-59 мы еще выслушаем, безусловно, ваше мнение. 48 минут. Голос улицы, голос очевидцев, портреты пера Николая Троицкого и ваши голосования. Да, кстати говоря, если бы Юлия Тимошенко набрала столько, 34,5 голосов, я напомню, так проголосовали наши слушатели за нее на выборах, то это был бы прекрасный результат. Ну да, я напомню, что пока прогнозы дают партии Юлии Тимошенко от 18 до 22%. Напомню, что она является действительно кандидатом на пост премьер-министра, если коалиция получит большинство голосов в Раде. Ты хотела что-то сказать еще про Юлию Тимошенко, прежде чем мы послушаем других свидетелей. Свидетель Асадова из Вашингтона. Клянетесь ли вы говорить правду, только правду, ничего кроме правды? Клянусь, Алексей Алексеевич. Я просто действительно брала интервью как-то у Юлии Тимошенко, правда, по телефону. И один раз с ней встречалась, когда я вместе с министром иностранных дел России Лавровым прилетела в Киев. Это был первый визит официального лица России в, скажем так, оранжевую Украину. Конечно, это удивительная женщина, потому что, мне кажется, она вот готова отвечать на любой вызов, с которым ее сталкивает жизнь. И, например, она очень артистична, и это привлекает внимание масс. И вот я действительно могу сказать, что во время оранжевой революции именно она была такой оранжевой Жанной д'Арк Украины, ее так все и называли. И она зажигала действительно толпы. Причем, надо сказать, что она не родилась с этим умением так общаться с толпой. Вот свидетели рассказывают о том, что она поначалу очень стеснялась, очень тяжело общалась с публикой. И, кстати говоря, вот когда я ее видела, она тоже встречала министра иностранных дел России, и у нее очень сильно блестело лицо, то есть вот она как бы то ли вспотела от нервов, что ли, и у нее постоянно вот так вот руки в кулаки сжимала она. Но при этом эта женщина тянет на себе достаточно такую непосильную ношу, скажем так. Вот, но при всем при этом, как я уже говорила, я считаю ее, конечно, популистом чистой воды, потому что нельзя сказать, что Юлия Тимошенко это политик правого или левого толка. Ее партия не имеет идеологической или там идеологии какой-то, да, или какой-то экономической четкой программы, или четкой внешнеполитической программы. А она даже называется ее именем блок Юлии Тимошенко. И она вот сама рулит своей партии таким образом, чтобы власть, хоть какая-то власть, оставалась в ее руках. Вот Натали из Ростова, Наргиз, тебе пишет: Наргиз, нельзя себе позволять так явно показывать свою неприязнь к Тимошенко. Пишет, я же, по-моему, Наталья, только что говорила минут 10 о том, как я восхищаюсь этой женщиной. А вот Игорь из Махачкалы пишет: Юлия Владимировна очень сильная женщина. А Наташа пишет: Тимошенко напоминает по типу характера Марину Мнишек. А Наташа, видимо, знакома я что знакома, с одной, что с другой. Да. Да, да, да. А вот Самуил пишет: я пересекся с мадам Юлией в бизнесе. Это тихий ужас, пишет Самуил. Хорошо, что тихий. Хорошо, что не громкий. Да, да, да. Да. Наталья пишет: господин Венедиктов, Юлия Тимошенко – типичная киевская ведьма, которую описал Гоголь в «Майской ночи». Это, видимо, наши эти литературные пристрастия. Они, так сказать, как бы влияют на наших слушателей. Я напоминаю, вы слушаете программу «48 минут». Наргиз Асадова в Вашингтоне. Тут Сергей пишет: ха, я тоже в Вашингтоне. Понятно. И Алексей Венедиктов в Москве. Этот эфир идет по специально созданной для нас программе, когда мы можем и слышать, и видеть. И более того, в Вашингтоне есть маленькая студия. Наргиз на своем ноутбуке видит и ваши смски, и может запускать голосование, и слушать ваши телефонные звонки. Но это, собственно говоря, такой эксперимент над Юлией Тимошенко. Поэтому я предлагаю сейчас послушать еще одну даму, да? Это... Да, которая лично встречалась с Юлией Тимошенко и имеет представление об этой женщине. Наталья Полознякова, корреспондент нашего канала RTVI на Украине, о Юлии Тимошенко. Юлия Тимошенко очень пламенный оратор и человек, который зажигает своей энергией людей, но не только толпы людей, и политиков тоже. То есть за ней идут люди. Я считаю, что, в принципе, оранжевую революцию она вытянула на себе, потому что это она зажгла своим огнем не только людей, но и поддержала Ющенко. Ее политический курс, я думаю, что как политик она очень непоследовательна и ненаправлена. В ее лозунгах, в ее программах больше популизма и каких-то общих фраз, то есть ничего конкретного. Возможно, это мое личное мнение. Я думаю, что ее роль в украинской политике – это двигатель, это вот эта вот зажигалка. Юлия Тимошенко очень остра на язык, и часто речь сопровождает образными выражениями. Например, Януковича называют монстром, восставшим из ада. А в марте любила повторять, что, мол, распускаются почки на деревьях, самое время распустить раду. Ее шутки и анекдоты, рассказанные журналистам, порой на грани фола. Оппозиционерка Тимошенко прокомментировала идеологическую несовместимость партии регионов с социалистами и коммунистами в коалиции таким анекдотом. Белочка и Зайка полюбили друг друга и создали семью. Начали жить и любить друг друга, а дети не рождались. Они пришли к мудрой сове и говорят: что нам делать? Почему? Потому что мы такие разные, Белочка и Зайка. А сова говорит: нет, потому что вы оба мальчики. А на вопрос о политических рейтингах ее блока Тимошенко отрезала: нас рейтинги не интересуют. У кого поднимается, у кого падает, нас это не касается. Это программа о мировых лидерах. Почему именно они правят своими народами? 48 минут. Наргиз? Да, это передача 48 минут. Я Наргиз Асадова из Вашингтона на этот раз. Я хотела добавить еще один анекдот от Юлии Тимошенко. Дело в том, что бывший премьер-министр Украины Ехонуров как-то сказал, что вот был оранжевый флаг у Юлии Тимошенко, а потом, когда она создала свою блог «Бют», он выцвел и стал белый. Я напомню, что действительно флаг партии «Бют», он белый, и на нем такой в виде сердца красными буквами написано «Бют». Так вот, Юлия Тимошенко отреагировала следующим образом на слова Ехонурова: «Не беда, когда выцветают флаги. Флаги выцветают в борьбе и сражениях. Это их свойство. Плохо, когда выцветают мозги у некоторых высших чиновников. Наш флаг белого цвета. Мы предлагаем начать работать с чистого лица, с чистого листа. Да. Кроме того, наш символ – сердце. То, что проходит через сердце, не может быть неискренним. Очень романтично. А ты не помнишь, кто нам рассказал эту историю про ее поездку к Туркменбаши, бывшему Ниязову? Да, она на самом деле приехала... Нет, дело в том, что Денис из Самары спрашивает, интересно, а сексом Тимошенко занимается? Вот уж страшно, она же мужик по характеру. Вот расскажи, как она приехала к покойному Туркменбаши. Пусть Денис завидует. Я не чем-нибудь таким. Тем не менее. Но да, рассказывают, что она приехала к Туркменбаши Сабармурату Ниязову в короткой юбке. Вернее, нет, она прилетела на самолете в нормальной одежде, но перед встречей с ним она быстренько заехала в отель и переоделась в спецформу, так скажем. Она одела короткую-короткую юбку и ботфорты. И вот в таком виде приехала к лидеру одной из вот восточных стран, можно сказать. И он был так очарован, видимо, ошеломлен. Ее появлением, что подписал какие-то очень льготные, на очень льготных условиях вот контракт о поставке туркменского газа на Украину. Кстати говоря, я слышала, что примерно в таком же виде и таким же образом она очаровала и Рема Вяхерева. И Владимира Путина, как нам рассказывали. Так что Игорь спрашивает, я напомню, СМС у нас все работает. Игорь спрашивает, почему Тимошенко на свободе, спрашивает Игорь. Игорь, потому же, почему и вы. Генеральная прокуратура как России, так и Украины закрыла против нее все уголовные дела. Нет против нее ничего, и против вас ничего, Игорь, нет. Будет и против вас, и против нее. Посадим, вы не волнуйтесь. И, кстати, по поводу посадим, у нас есть еще один человек, который ее неплохо знает. Это Андрей Васильев, нынешний главный редактор газеты «Коммерсант» и бывший редактор газеты «Коммерсант Украина». Уж он-то про Тимошенко знает много чего. Ну, скорее всего, она из всех украинских политиков самый профессиональный политик. В том смысле, что у нее нет ни стыда, ни совести, никаких принципов. Ну, в той обстановке, которая уже там несколько лет существует на Украине, это, наверное, в общем-то, самый позитивный набор качеств. Это самый позитивный набор отсутствия качеств. Вот. Поэтому я думаю, что все-таки она президентом будет. Другое дело, что каким президентом? Потому что президент это уже как бы не совсем политик. Это, в общем, человек, который должен за что-то отвечать. Ну, за свое хозяйство. Вот. И вот я думаю, что как раз президент она будет таким, что, в общем, Путин мало не покажет. Такой путь, как бы она проделала, только раз меняла на ориентацию там политическую. Но это действительно чисто субъективно. Мне кажется, что она будет очень жесткий президент с диктаторскими там замашками, что она, собственно, продемонстрировала, как была премьером, и что она даже демонстрирует на переговорах, ну, там, с какими-то своими там либо противниками, либо временными партнерами. И, кстати, как она доказала, что у нее, в общем-то, что противники, что партнеры, они все, в общем, понятия довольно временные. Очерчены во время только тем, вот, что пока это выгодно Юрию Тимошенко. В общем, у меня такое впечатление, что у нее все ее политические интересы отличны. Мне кажется, что она ни разу не продемонстрировала приверженность каким-то таким интересам, скажем, там, демократии, или интересам антироссийским, или пророссийским, и так далее, да. У нее всегда, на мой взгляд, интересы всегда личные. И вот, что бы она ни делала, надо искать какие-то личные, именно интересы. Единственное, что она так стратегически не очень мыслит, скорее тактически. Но опять же, учитывая специфику, так сказать, украинского комьюнити политического, может даже идти хорошо. 48 минут. Это действительно программа «48 минут». Наргиз Асадова, специальный корреспондент агентства РИА Новости «Эхо Москвы» в Вашингтоне, Алексей Венедиктов. Наш телефон в студии 363-36-59. Это московский номер телефона. Если у вас есть родственники на Украине, если вы сами украинские граждане, если вы что-то понимаете и знаете, и можете рассказать дополнительно о Юлии Тимошенко, именно рассказать, то звоните нам по этим телефонам, и мы вас будем слушать. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло. Телефоном мы вас будем слушать. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Илья. Илья, какое вы имеете отношение к Украине? Ну, я сам из Керчи. Понятно. Вот, и как бы, ну, скажу, могу только сказать про Тимошенко, что не очень хороший политик. А почему? А почему? Ну, одни только популистские идеи. Потому что, по большому счету, вот как вот, если послушаете радио украинское предвыборное, то, значит, Юлия Тимошенко в частности, говорит, что средняя заработная плата на Украине сейчас составляет 1000 евро, а впоследствии, там, допустим, ну, в следующем году будет составлять около 1500 евро. Когда средняя заработная плата работников, ну, по крайней мере, по перечисленности, это 800 гривен, умножаем на 5, это 4000 рублей. Да, чистый бред, чистый популизм. Чем торговать Украине? Мы будем самое развитое государство. Нечем, кроме колбасой и сыром. Извиняюсь за выражение, конечно. Ну вы что говорите? Ну а металлургия вся на... Вы что, а всякие машины, я имею в виду всякие тяжелая промышленность, весь восток Украины, юго-восток. Что же вы говорите? Колбасой. Посмотреть, это капля в океане, по сравнению, если взять даже вот, ну, в мировом масштабе. Ну, хорошо. Наргиз. Илья, скажите, пожалуйста, а вот господин Васильев сказал, что циничность Юлии Тимошенко и ее популизм, может быть, это как раз то, что нужно украинскому политику на нынешнем витке истории. Вы с ними согласны или согласны? Ты знаешь, он, по-моему, отключился у нас, к сожалению. Да, сорвался звонок 363-36-59. Но мы всегда можем спросить следующего, то же самое. Алло, здравствуйте, алло. Да. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Артём. А какое отношение вы имеете к Украине? Я сам с Украины. Вы сам с... Ну, гражданин вы? Да, я гражданин Украины. И как будете голосовать? Голосовать? Да. За Януковича. За Януковича. Говорите тогда про Тимошенко. Тимошенко, она просто обманщица. Ну вот расскажите, как она вас обманула, украинских граждан. Расскажите. А то просто называть это же неинтересно. Она говорила, что повысит всем заработные планы, она будет просто горой за всех стоять. Так. А в настоящем она просто старается... Не, подождите, подождите, подождите, подождите, подождите. Она была 7 месяцев премьер-министра, министром, 7 месяцев. За это время заработные платы на Украине повысились на 27%. Вот как раз за те 7 месяцев. Чего она обманула? Начался рост в экономике, кстати говоря. Чего она обманула? Вот обманщица, давайте вот. Обманула. Сейчас они все дают обещания. Янукович, Тимошенко, Литвин, Мороз, да, все, это понятно, это выборы. Вы скажите, чего обманула вас она? Она буквально, как вам сказать, она просто заговаривает всем зубы. Да, ну приведите пример-то, господи. Ну, привести пример, я просто давно нахожусь здесь, и я сейчас не смотрю телевизор просто украинский. Понятно. А так, когда я был на Украине, она обещала всем то, это. Слушайте, она вам заговорила зубы? Вы за нее когда-нибудь голосовали? Нет, я за нее не голосовал. Ну так видите, значит, ей не удалось, спасибо большое, вас обмануть. Вот хорошие слушатели, обмануть никому не удается. Но на самом деле, я напомню, что Юлия Тимошенко была премьер-министром 7 месяцев. Да, Наргиз, я не ошибаюсь? Да, я вот уже говорила, что в этот момент был очень рост большой экономический на Украине. Но это тоже не связано с ее деятельностью напрямую, потому что это предыдущее правительство, это все следствие. Поэтому кто там чего обманул, нужно говорить конкретно. Мы слушаем следующий звонок. Алло, здравствуйте, алло. Алло. Алло. Да, здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут? Здравствуйте, я сегодня только вернулась из Запорожья. Так, чего в Запорожье? Только, алло. Да, вы в эфире говорите. Юлия выступала в Запорожье, это, как вы знаете, юго-восток Украины. Да. Я 6 часов был в митинг на фестивальной площади. Собралось довольно приличное количество народа. И вот, звучала бравурная музыка. И Юлия Тимошенко выступила с речью. Сказала о том, что она проехала почти всю Украину, очень устала. Ну и говорила о шансах своих конкурентов. Ну, в частности, говорила о том, что не увидим мы в парламенте, слава богу, Дедушку Мороза. Вот, критиковала Януковича за то, что он прогибался перед нашим Путиным за газ что-то и не получил этого газа. Вот, ну, хвалила нас.